Глава 21. Алена. Место, о котором говорил Митя, было просто невероятным. Немноголюдный пляж, облагороженная территория, блестящая, манящая гладь озера и Митя. Самый шикарный мужчина на свете, который пригласил меня в это райское местечко. Я и мечтать не могла о подобном свидании, и, конечно же, предполагала, что невозможно сделать день идеальным. Как только увидела, что вокруг него стали вертеться три молодых и привлекательных девушки, сразу поникла. Я прекрасно понимала, что проигрывала им по всем позициям. Все три были сногсшибательными, молоденькими богинями. Мало того, что они были юными, так еще и яркими красотками, высокими и стройными. А у меня бедра слишком широкие. И намечающийся целлюлит, которого я страшно боялась, да и моя бледная, невзрачная натура точно не могла никак соревноваться с их яркой, броской внешностью. Купальник, который мне подарила Майка, сидел как-то глупо, но другого я не нашла. Грустно вздохнув, перевела взгляд на парня, который ко мне обратился. Не вдаваясь особо в детали, я старалась что-то ему отвечать, хотя думала только о том, что там делала Митя с этими тремя нимфетками. Ревностно пялиться на них было глупо, поэтому я старалась всеми силами смотреть куда угодно, только не на них. Рядом был только парень, на него я и попыталась отвлечься. «Нырнем вместе? Кто дальше вынырнет?» — предложила я, потому что ничего более умного в голову не пришло, заодно и охладиться совсем не мешало. Парень широко улыбнулся и кивнул. «И что будет, если я выиграю?» — подхватил он мое игривое настроение. «Ничего. Просто мы оба будем знать, кто из нас круче ныряет». Тут же остудила я пыл парня и кивнула на воду. «Давай. Раз, два, три!» Я не смотрела, последовал ли он за мной. На самом деле мне это было совсем неинтересно. Больше всего мне хотелось посмотреть в сторону ветвистого дерева, под которым остался Митя. Поэтому я старалась как можно дольше проплыть под водой. Издалека можно было свободно обернуться и смотреть куда угодно, при этом никто не сможет понять, куда именно я так пристально уставилась. Вынырнув, обнаружила рядом с собой парня с берега. «Кажется, мы выплыли одновременно», — заявил он. «Значит, засчитаем ничью», — ответила я и уже хотела обернуться. «А ты хорошо плаваешь», — заметил парень, снова обращая на себя мое внимание. «Спасибо, ты тоже», — отозвалась я и, наконец, развернулась. «Митя, я даже не видела, что ты за нами плыл», — воскликнула, наткнувшись взглядом на него, успевшего подплыть практически вплотную. «Как я могу оставить без присмотра свою жену?» — ответил Митя вроде мне, но смотрел на парня. Тот как-то сразу изменился в лице и, ничего не сказав, уплыл в противоположном направлении. Только после этого Митя посмотрел на меня. Я в тот же момент забыла про парня, да и вообще про все на свете забыла. О чем я могла думать, если рядом самый горячий мужчина из всех, кого я знала? Капли блестели на его лице, мокрые волосы он отбросил со лба. Ничего специально не делая, он просто выбивал воздух из моих легких своей сексуальностью, а я только и думала о том, чтобы не забывать, как дышать. Пыталась отплыть подальше, чтобы не находиться под таким влиянием его флюидов, но он не отставал. В конце концов, я выбилась из сил. Надоело убегать от своих чувств, да и усталость быстро меня настигла. Все же я и спорт всегда были далеки друг от друга. «Ох, я больше не могу, поплыли назад», — спросила я, поворачивая к берегу. Я не оборачивалась, чтобы посмотреть, плыл ли Митя рядом. Я ощущала его присутствие, чувствовала на себе его взгляд, а может быть, мне просто так казалось, потому что хотелось. Подойдя к нашему месту, я поняла, что оставила сумку в машине, а там осталась и туника, которую было удобно натянуть на мокрый купальник, и шляпа, и солнцезащитный крем. Без него моя белая кожа моментально становилась красной, а в совсем запущенных случаях еще и покрывалась волдырями. «Я забыла сумку в машине. Дашь ключи?» — спросила у Мити, решив сходить самой, чтобы проверить, не вывалилось ли из нее что-нибудь стратегическое. Повернув обратно, я увидела все тех же трех красоток, трущихся у нашего дерева. Меня так взбесило их назойливость, что хотелось броситься на них, защищая свое. Я поторопилась назад, пыхтя от злости. «Так мы можем к тебе присоединиться?» Услышала я томные возгласы этих прилипал. Вот теперь они не казались такими уж идеальными, наоборот, слишком вульгарными, да еще и размалеванными в такое пекло на пляже. Фу, никогда этого не понимала. Думаю, если присмотреться, то можно увидеть, как все их старания целенаправленно тают на солнцепеке и сползают вниз. «Нет!» — громко и довольно резко рявкнула я, заставляя обратить на себя их внимание. Все три перекошенные от удивления лица повернулись ко мне. «Почему?» — промямлила непонятливо одна из куриц. Я продолжила свой путь, пока не подошла вплотную к Мите и не схватила его за руку, демонстрируя этим тупицам наши обручальные кольца. «Потому что это мой муж», — выпалила я, надеясь, что после этой фразы они извинятся и быстро ретируются. Но не тут-то было. Все три красотки в слегка подпорченном жарой, размазанном местами макияже, застыли на месте по очереди, хлопая глазками. То еще было зрелище. Хотелось их щелкнуть на камеру, чтобы потом от души посмеяться с Майкой, но они бы точно заметили и вряд ли бы разрешили мне оставить фото. Зависнув так на несколько секунд, они все же ожили и, толкая друг друга, быстро умчались вдаль. Стоило им испариться, мы с Митей переглянулись и расхохотались. «Я думала, что они нам не поверят. Станут просить, чтобы мы доказали», — чуть успокоившись, призналась я. «И что, по-твоему, мы должны были сделать, чтобы их убедить?» — спросил Митя, вздернув бровь. «Думала показать им свадебные фотки, наши друзья без дела в тот день не сидели?» — ответила, даже не задумываясь. «А ты о чем подумал?» — пришла моя очередь подозрительно сощурить глаза. «Да, тоже об этом», — пробормотал Митя, быстро меняя тему. «Проголодалась?» «Я бы слона съела, если честно», — слегка краснее ответила я, «но уж лучше признаться в обжорстве, чем умереть от голода». «Я тоже. Слона, правда, я с собой не прихватил», — хмыкнув, добавил он, «зато есть более съедобное мясо». В его корзинке чего только не нашлось. И шашлычки из индейки на шпажках, и стейки из семги, жареные на гриле, запеченный цыпленок и несколько салатов, сырная и мясная нарезка и, конечно же, фрукты и свежевыжатый сок. В термосе сумки еще нашлись прохладительные напитки. Какой-то, оказывается, запасливый. Удивленно рассматривая ассортимент блюд, прокомментировала я, впиваясь зубами в первый же понравившийся кусочек. «Знаешь, захотелось почаще вот так куда-то выезжать», — пошутила я. «Я только с радостью», — совершенно серьезно подхватил Митя, вдруг как-то пристально на меня посмотрев. «Я пошутила», — пробормотала, поджимая губы и отводя глаза. «Почему? Сейчас лето, погода отличная. В субботу предлагаю все же на турбазу». Не собирался оставлять эту мысль Митя. «Надо посмотреть, что там с графиком», — ответила я, не зная, что еще сказать. «Может, взять с собой друзей?» — произнес он заветную фразу, после которой я кивнула и все же расслабилась. После плотного обеда и изнурительного плавания меня стремительно начало клонить в сон. Я как раз сидела рядом с Митей, и смотрела, как у берега резвились маленькие детки. Так, улыбаясь и уплывая куда-то в мир грез, даже не заметила, как картинка перед глазами плавно стала меняться на совершенно другую. Таким образом, я даже не поняла, в какой момент заснула. Причем сперва во сне я тоже видела плещущихся в озере детей, а может, это еще был не сон? Вскоре рядом с ними появилась красивая молодая пара. Издалека мне было сложно их рассмотреть. Но то, как он держался рядом и как она склоняла голову в его сторону, было заметно, насколько парочку тянуло друг к другу. Мне было так интересно за ними наблюдать, что аж сердце замирало, когда я замечала их взгляды, направленные друг на друга, несмелые касания. В какой-то момент поймала себя на мысли, что хотела рассмотреть парочку поближе. Сперва мне это никак не удавалось, словно кто-то удерживал меня, не подпуская ближе. Но когда у меня все же получилось подобраться поближе, я поняла, что парочка, которой я так восторженно умилялась, — это мы с Митей. Осознание того, что я смотрела на нас со стороны, отбросило меня назад. Было ощущение, словно я упала, дернулась и открыла глаза, только в этот момент понимая, что все это был лишь мой сон. И что все это время я дремала, положив голову на плечо своего фальшивого мужа. Со стороны мы, наверное, смотрелись довольно мило и гармонично, но я себя ощущала очень глупо и совсем растеряна. Я хлопала глазами, пытаясь понять, где я и как оказалась здесь, но как только все встало на свои места, стало как-то стыдно. «Извини, я уснула», — бормотала я, — «так глупо». «Да брось, я и сам чуть не уснул», — пытался убедить меня Митя. Я промолчала, вертя головой по сторонам, но, казалось, всем вокруг было совершенно плевать на нас и на то, что мы делали. Да и что, собственно, криминального произошло? «Я пойду окунусь», — поднимаясь, произнес Митя. Я кивнула и растянулась на покрывале во весь рост, устраиваясь поудобнее. Выудила из сумки телефон и попыталась сосредоточиться на соцсетях, прочитать какой-нибудь интересный пост или статью, но я не могла ни на чем сконцентрироваться. Взгляд постоянно сползал с экрана телефона и устремлялся в сторону берега, туда, где сперва стоял Митя, а потом дальше, по водной глади, куда он нырнул. Спрятав лицо в ладонях, я лишь покачивала головой, уговаривая себя собрать мысли в кучу и вспомнить, что Митя мне не принадлежал. И все, что он делал, было только дружеским общением, не более. Ведь я не заметила за ним никаких знаков внимания, зато сама вела себя словно ревнивая стерва, отгоняя от Мити навязчивых поклонниц. Кстати, мне это прекрасно удалось, больше мы их в этот день не видели. «Стыдно-то как! Ты пойдешь еще купаться? Скоро солнце уже уйдет, будет прохладно», — спросил Митя, вернувшись. «Наверное, откажусь. Не хочется опять мочить купальник, только высох», — ответила я, вздохнув. «Предлагаю выдвигаться назад».